за доверие ко мне, любезный брат, я назначаю тебя и твоих наследников правителями всей Ливонии, хотя и имею двух сыновей», — сказал царь Иван, обнимая принца. Чтобы покрепче привязать к себе нового ливонского короля, царь обручил его со своей племянницей Ефимией, дочерью покойного князя Владимира Андреевича. Примечание: Ефимия, Василий и Мария родились от первого брака князя Старицкого и Ногой. В приданное царь обещал 5 бочонков червоного золота. После торжественных проводов король Магнус отправился завоевывать свое королевство. Царь Иван отрядил ему в помощь 25 тысяч русских воинов и назначил воеводами Ивана Петровича Яковлева и Василия Ивановича Умного Колычева. Кроме русских войск, вооружил и большую немецкую дружину. Главной целью похода был город Ревель, захваченный шведами. Советниками при короле Магнусе царь поставил опричников немцев Иоганна Таубе и Элерта Крузе. Вечером, накануне отъезда, он, одетый по-домашнему, принимал их в своем кабинете. Едва взглянув на Ивана Висковатого, опричники низко поклонились царю и подошли к руке. Держались они с преувеличенным достоинством. Царь Иван был ласков с ними. «Прочти мне, Ваня, — обратился он к Иоганну Таубе, — письмо к ливонцам, которое ты сочинил». Таубе вынул из большой кожаной сумки свернутую трубкой бумагу, развернул ее, откашлялся. «Царь Московский желает свободы для немцев, но не хочет видеть в Ливонии поляков, литовцев и шведов. Царь повелел удалиться из страны даже русским, ибо отлично понимает, что им непригодно жить между немцев. Русский народ грубый и необразованный. Великий князь и царь – отличный государь. Он не верит русским, потому что любит правду и справедливость. Права ваши не только будут сохранены, но и умножены, и ни один народ во всем христианском мире не будет пользоваться столь неизъяснимым благоденствием». Закончив чтение, Таубе поклонился царю. «Хороша ли грамота?» — спросил царь Висковатого. — Я написал бы иначе, великий государь. Зачем он на русских хулу возводит? Царь Иван досадливо сморщился и махнул рукой. — Тебя, Ваня, я князем сделал, золотом тебя осыпал, — обратился он к Таубе. — И тебя, Илья, над ногами своими возвысил, из праха поднял. — Верю вам, служите мне верно. Помните крестное целование. Клялись мне верными быть и все по правде отписывать. А сделаете дело, как уговор был, еще выше подниму. Города вам в отчину отпишу. Для верных слуг я ничего не жалею. Царь сошел с кресла и в знак великого доверия положил руку на плечо Иоганна Таубе. Немцы повалились на колени. «Благодарим, великий государь!» — перебивая друг друга, повторяли опричники. «Знаем мы мудрость и милости твои. Добро, идите!» — царь махнул рукой. Тучный Таубе поднялся с трудом. Крузе услужливо придержал его за локоть. Поднявшись с колен, расточая поклоны, низенький толстый Таубе и длинный сухощавый Крузе задом пятились до самой двери. «Ежели они помогут завоевать Ливонию, значит, не напрасны были мои подарки», — сказал царь, и как-то по-особенному посмотрел на Висковатого. «Я за царя Ивана, я головой стоять не стану, как раньше стоял», — вспомнил он слова думного дьяка, подслушанные Малютиным лазутчиком. «Будто наш царь Иван и не царского рода вовсе, а сын Ивана Федоровича Овчины Оболенского. И надо бы промолчать Висковатому, но, как всегда, он прямо и честно сказал: Ливонию не завоюешь подарками, великий государь. Надо прочно держать войсками захваченные земли, строить новые крепости, охранять жизнь и имущество коренных обитателей. А мы каждый год вторгаемся в Ливонию и оставляем за собой только следы огня и меча, не имея твердых мест, кроме Нарвы, Юрьева и Филина. Коренные обитатели, ранее добровольно переходившие на твою сторону, великий государь, ныне выказывают неудовольствие, Твои воеводы по-прежнему грабят. Довольно, крикнул царь, не хочу слушать. Иван висковатый поклонился. Им овладело ощущение нависшей опасности.